О, здрасте. Чего тебе? Вы пельмени будете? Чего? Вы пельмени будете? Чего? Пельмени вы будете? Какие пельмени? Ну вы можете пельмени приготовить, я приду сейчас к вам. Нахуя ты мне сдался? Ну, пельмени хочу.